Глава 94. Развернувшись почти что на месте, трейлер резво стартовал с места и покатился через пустырь, подскакивая на невидимых в густой траве кочках. Джек снова сидел у двери, невольно сравнивая военный грузовик с гражданским. Здесь все выглядело иначе. Руль и толстые дверцы, рык двигателя и даже бодрый упругий ход машины, которая хорошо ехала по любой дороге, а то и вовсе обходилась без нее. Наконец, трейлер выехал на грунтовку и понесся с такой скоростью, что Джеку стало страшно смотреть в окно. Дорожные выбоины отдавались только слабой вибрацией. Мотор гудел на высокой ноте. А когда попадались лужи, машина разбивала их вдребезги, окутываясь облаком водяных капель и покрываясь грязью. Эта скачка, от которой у Джека побаливало в коленях, продолжалась минут 15. Но потом в зеркале заднего вида, роль которого выполнял экран, капитан с водителем заметили догонявший их внедорожник. Смысл в гонке сразу пропал, и водитель сбавил ход, а внедорожник приблизился метров на 30 и поехал не торопясь, понимая, что объект наблюдения никуда не денется. «Пол 107-й, они нас нашли», – сообщил по рации капитан. «Сожалею, 04-й, но это другой, наш все еще тащится следом». «Ладно, сами что-нибудь придумаем», – ответил капитан и покосился на водителя. «Вы даже не думайте, сэр, у нас на две роты один трейлер», – сказал тот, еще крепче вцепляясь в баранку. «И что ты предлагаешь? Сдаться и притащить их на секретную площадку?» «Рано или поздно ее все равно найдут». «Так лучше поздно, Джозеф. Давай-ка к реке». «Чего к реке? Это же не модификация, Марин. У нее нет винтов». «Ну и что? Нам что, плыть, что ли, далеко? Нет винтов, зато есть полная герметизация». «Сэр, это она по паспорту полная, а по факту давно не полная. Я на ней крышу три раза делал. Значит, корпус повело». «Давай к реке, рядовой Селинг. Я приказываю тебе быть героем», – прикрикнул капитан. Трейлер свернул влево, перескочив на более ухабистую дорогу. Однако внедорожник тоже выполнил этот маневр, и Джеку показалось, что в затемненном стекле машины преследователя он разглядел пару ухмыляющихся злодеев. Гонка началась снова. Теперь трейлер шел, перекатываясь как по волнам. Джипу сзади приходилось похуже. Он высоко подпрыгивал, козлил и временами выскакивал на обочину, поднимая тучи красноватой пыли. Однако преследователи не сдавались и продолжали сидеть на хвосте. «Наверное, ты, Джек, не знаешь, что и думать, правда?» — усмехнулся капитан, упершись рукой в специальную скобу. «Мне интересно знать, сэр, кто за нами гонится?» — решился спросить Джек. «Это люди Аркона. Мы с ними всегда играем в эти игры. Они знают, что мы везем, и хотят узнать, по каким маршрутам и куда мы это отправим». «А они на нас не нападут?» «Сейчас нет. Мы находимся на нейтральной государственной территории. Но нам нужно от них оторваться, пока мы не вышли на точку отправки. Понял меня?» «Не совсем, сэр», – признался Джек и попытался улыбнуться. «Тогда зададим вопрос по-другому. Ты умеешь плавать, Джек?» «Плавать умею, сэр, но совсем недалеко. У нас негде плавать. Везде отмели и болото». «Это лучше, чем ничего», – сказал капитан и, увидев пересекавшее дорогу русло ручья, вцепился в скобу обеими руками. Трейлер соскочил в русло, поднял тучи брызг, затем подпрыгнул на втором склоне и на пару секунд оторвался от земли. Не успел Джек запаниковать, как последовал удар, и, встав на все 8 колес, трейлер продолжил гонку. Пройти русло с таким классом у преследователей не получилось, но их машина была легче. И вскоре они снова нагнали трейлер. А между тем дорога пошла вдоль неширокой реки, от берега до берега метров 40. Сначала на некотором отдалении от нее, а потом по самому краю, вдоль обрывистого, почти отвесного берега. «Ну, Джозеф, давай!» – крикнул капитан. «Рано! Если здесь сунемся, не вывернемся, волной захлестнет!» «Аж не думаешь ли ты надуть меня, поганец?» Джозеф бросил на капитана неодобрительный взгляд и сокрушенно покачал головой. Дескать, ну скажет же такое. Еще пару минут они мчались вдоль берега, пока крутой обрыв не сменился чуть более пологим, заросшим у воды кустарником и молодыми деревьями. «Держитесь!» – крикнул водитель и нажал на тормоз. Трейлер стал останавливаться. Затем повернулся на 90 градусов и, сорвавшись с берега, понесся навстречу кустам и изумрудной воде. завопил Джек. закричал капитан, и в следующую секунду кабина погрузилась под воду, и Джек увидел прыснувших в стороны мелких серебристых сопик. Под водой кабина находилась всего пару мгновений, но Джеку они показались вечностью. Вода вытолкнула огромный трейлер, и его колеса закрутились, взбивая белоснежную пену. А сама машина, раскачиваясь как корабль, по инерции пошла в сторону противоположного берега. Вскоре колеса зацепили дно. Трейлер рванулся из воды и, проскочив через следующий рубеж кустарника, отчаянно воя двигателем и обрушивая берег, все же выбрался на другую сторону и, победно посигналив отставшему противнику, покатил по своим делам.